Глава 13. Америка. Я люблю Маяковского. В ноябре 1987 года Ника с бабушкой отправляются в США. На этот раз сами, без Евтушенко, о чем после не раз сожалели. И если в Италии, по выражению Ники, она оставила осколок сердца, то в Америке оставила только свои книги. И хотя об этом вояже по сей день пишут в восторженных тонах, к примеру, так. Выступления Ники в Америке прошли с ожидаемым даже не успехом, а триумфом. Для нее была счастьем встреча с самим Иосифом Бродским. На самом деле все было не совсем так. Примечание. Бродский, 1940-1996 годы, русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик. Конец примечания. Хотя успех действительно был и в Нью-Йорке, и в Бостоне, но уже не тот, что 2,5 года назад в Италии. По большому счету, в Америке Нике, по словам Карповой, нечего было делать, потому что американцы, тем более обучающиеся в колледжах, к стихам равнодушны. Эта поездка была организована Евгением Евтушенко и Юлианом Семеновым, которые считали, что Нике нужно много впечатлений, а также издательницей Мэрион Бойерс, которая выпустила переведенную на английский язык Никину книгу «Черновик» под названием «First Draft», дословно «Первый чертеж», эскиз, проект, набросок, и хотела ее, попросту говоря, продать. Книгу продавали по цене $9.95. Поэтому Ника в этой поездке была своего рода наживкой. Уже в аэропорту Кеннеди их задержали на 2 часа, донимая вопросами, эмигранты ли они. И хотя Карпова объясняла, что они приехали по приглашению, что она сопровождает внучку поэта, которая должна выступать в университетах Нью-Йорка, Бостона и колледжах, сотрудница аэропорта делала вид, что ничего не понимает, и как попугай повторяла один и тот же вопрос. «Вы эмигранты? Вы эмигранты?» «Почему велению был поставлен этот вопрос?» — недоумевала Карпова. «Я думала, что Евтушенко все решил. Он говорил, что сделал все возможное. В это все, наверное, вошел и вопрос об эмиграции». Но обошлось, хотя от первых шагов на американской земле остался неприятный осадок. Благодаря выступлениям Ники, которая читала стихи из «Черновика», вспоминала Карпова, реализовывали ее английскую книгу. Понадобилось 4 или 5 выступлений, чтобы продать все книги. Присутствующие при этом русские эмигранты плакали и щупали Нику, чтобы убедиться в ее реальности. Только на одном выступлении в нас бросали помидоры. Мы были как на фронте. Хорошо, что ездили группой. У Жени в США был друг Берт Тодд, который работал деканом в Славянском университете Нью-Йорка. Он устроил там встречу с Никой, на которую пригласил поэтов и литературную элиту. Ника читала стихи и отвечала на вопросы. Потом она выступала в школе, где собралось всего человек 20. А я видела эти аудитории и думала, почему здесь нет Жени? Не перед кем выступать. Зато факультет французского и славянского языков Колумбийского университета организовал конференцию переводчиков, на которую пригласил литераторов из других стран и Нику. Заседания шли 6 дней. Один из которых целиком посвятили Никиному «Черновику». Кроме лингвистов, там присутствовали мальчики и девочки, ровесники Ники, знающие русский язык. Они пели по-русски «Степь да степь кругом», читали стихи Пушкина и Лермонтова, предоставили трибуну и Нике. Она читала свои стихи, основной смысл которых сразу же переводили на английский. У каждого в руках были Никины книги на русском и английском языках для сравнения. Аудитория остро восприняла исполнение моих стихов, вспоминала Ника после возвращения домой. Я видела, что многие в зале вытирали слезы. «Детям нужен мир!» Эта мысль владела залом, поэтому и отнеслись ко мне с такой нежностью. 12 ноября 1987 года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью Элеонор Блау об этой конференции. Примечание. Элеонор Блау. Reading by a Soviet poet, already a star at age 12. New York Times, 1987 год, 12 ноября. Конец примечания. Статья называлась «Чтение советского поэта уже звезды в 12 лет». Содержание ее нет смысла пересказывать, так как в ней сообщаются многие уже известные читателям факты. Но есть и некоторые интересные места. В частности, подтверждается, что книгу «Черновик» Ника написала в возрасте между 5 и 8 годами, что она страдает бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Отмечается также, что девочка стесняется своего предстоящего 13-го дня рождения и что в январе 1988 года запланировано издание ее двуязычной на русском и английском языках книги в переводах Антонины Буос и Элайне Фейнштейн. Не осталась незамеченной и декламация Ники. Одетая в джинсы и свитер, со стройной фигурой и светло-каштановыми волосами, она читала наизусть громким голосом, который звучал временами как рыдание. Он поднимался до своего пика и падал, поднимался и падал, и обычно заканчивался при слегка опущенной голове кивком на каждом из 3 последних слов. Ниже приведена выдержка из этой статьи в переводе. «Знаете, это нелегко читать стихи», заметила мисс Турбина в прошлое воскресенье во время перерыва на конференции по проблемам переводов в колледже Бернарда. Рядом с бабушкой, которая держит ее за руку, и мисс Буос, выполняющей функции переводчика, Ника сказала: «Это отнимает много энергии и сил. Когда я читаю стихотворение, я заново переживаю все эмоции, которые в него вложила. Каждое слово вызывает боль, как и тогда, когда я его писала». Когда на следующий день ее спросили, предполагает ли она сделать поэзию своей профессией, мисс Турбина ответила: «Только время может сказать. У меня есть много работы, и я должна жить. Я не могу жить для себя». Ее школьные друзья, говорит она, не обращали внимания на шумиху вокруг ее имени. «Я просто обычный ребенок», — сказала она с улыбкой. «Мы были и дома у Берта Тодда», — продолжала Карпова. «Он с семьей жил в общежитии. У него была маленькая комнатушка и кухня, в которой мы ночевали на матрацах. Берт Тодд по просьбе Жени купил телевизор, который вначале предназначался вроде бы для нас. Потом Женя через Тодда пообещал купить нам другой, а этот попросил отдать в Москве Александру Межерову». Примечание. Межеров, 1923-2009 годы, русский поэт, впоследствии эмигрировавший в США. Конец примечания. «Мы не выполнили его просьбу. Я решила, что Межеров обойдется, и подарила этот телевизор в Крыму врачу-невропатологу, который лечил Нику. Женя и Берт давно дружили, летали друг к другу в гости. Именно Берт, когда началась перестройка, сказал ему: «Что ты маешься в этой стране? Переезжай в США, будешь там читать лекции». И Женя переехал. Жаль, что это случилось после нашего визита в Америку, потому что нам его там очень не хватало. Уверена, будь мы вместе, как в Италии, вся поездка и все выступления прошли бы иначе и куда интереснее. Кроме выступлений, были, конечно, прогулки по городу, встречи, развлечения. Так Ника с Карповой побывали в Манхэттене на смотровой площадке, а потом пошли в ресторан. Нику туда не пускали, так как она была в джинсах. Пришлось там же внизу купить юбку. Зато уже в ресторане их угостили настоящим наваристым борщом, ибо знали, что будут русские. Потом они заходили в детский мир, где выступали писатели и подписывали книги маленьким читателям. «В другой день на ужин, — вспоминала Карпова, — нас пригласила к себе домой переводчица Антонина Буос. Когда встал разговор, что Никуша хотела бы увидеть Микки Мауса, нам тут же сказали: «Завтра вы туда летите». Куда-то позвонили и все устроили. На завтра в 6 утра мы уже летели в Калифорнию вместе с переводчицей, у которой остановились, и ее сыном. Для меня счастьем было разрешение курить в самолете. Ника что-то записывала. Когда мы были у Микки Мауса, то под землей ездили в вагончиках через тоннели, у стен которых видели Бабу-Ягу, и не одну, каких-то страшных зверей, протягивающих к нам свои лапы и клювы. Казалось, они уже в 2 сантиметрах от нас и вот-вот схватят. «Бабушка, это мертвые сказки», — сказала потом Ника. «Не наши русские сказки. Если б мне было 5 лет, было бы интересно». Я тоже не проявила никакого интереса. Понравилось только 7-летнему сыну Антонины Буос. В программе выступлений, кроме Нью-Йорка и Бостона, где мы провели 3 дня, и Ника выступала в колледже перед студентами, числился также Вашингтон. Но из-за находящегося там в те дни с визитом Михаила Горбачева поездку пришлось отменить. Горбачев приехал в тот раз только в столицу США, и к тому же без жены, что очень огорчило нью-йоркских ювелиров, приготовивших для нее изысканные украшения. У Никуши был такой комплекс. Она любила есть руками и получала от этого удовольствие. Правильно есть ее никто не мог научить. Мало того, она не знала, где у нее правая и левая рука. Приехали мы однажды в колледж. В перерыве там все бегут перекусить. Мы тоже взяли еду, но Никуша ничего не ела. Ей было стыдно. Она мне призналась: «Я неправильно возьму ложку и вилку, и надо мной будут смеяться». Она осталась голодная, и мы, когда вышли оттуда, пошли и хорошенько поели. Пожалуй, самым памятным было выступление Ники на радиостудии в Нью-Йорке, перед которым она очень волновалась и сказала: «Бабушка, пошли в туалет, я пососу нюню». Так, если помните, называла Никуша обычную соску, которую сосала с детства, не меняла ее и держала всегда при себе. Они пошли в туалет, а за ними следом полицейские, заподозрившие что-то неладное. Вдруг эти 2 иностранки подложат бомбу? Но вскоре поняли, что их опасения напрасны. Тем временем Ника с волнением справилась, прочитала массу стихов, отвечая в промежутках между ними на вопросы слушателей, звонивших из разных городов США. Ее не отпускали. На радио приходили десятки звонков. Слушатели умоляли продлить передачу. И Ника продолжала читать стихи. В заключение она прочитала: «Америка! Я люблю Маяковского, но не буду в тебя плевать. Хочется, словно хрупкую, но сильную женщину, тебя обнять. Ты подарила мысли любви, как женщина дарит миру ребенка. Ты оправдала надежды мои. Господи, благослови». Впоследствии Карпова недоумевала: «Для чего мы поехали в Америку? Чтобы полететь в Калифорнию, увидеть Микки Мауса? Все было утомительно для нас обеих, особенно для Ники. Вся беда в том, что с нами не было Евгения Александровича. Но там, правда, был его друг. Может быть, Нике не надо было туда ехать? Там люди ее слушали, плакали, носили на руках, а приехала сюда, как волной холодной обдала». Ради справедливости нужно сказать, что в Америке любое желание Ники удовлетворяли. Захотела увидеть Микки Мауса, на завтра увидела. Захотела большую куклу, и тут же ее подарили. Были и другие подарки, Но был и подарок судьбы – встреча с Иосифом Бродским. Приведу рассказ Карповой, со стороны наблюдавшей за этой встречей. Мы с Никой, в соответствии с программой пребывания, собирались в музей, когда наш куратор неожиданно сообщила, что планы изменились, и нам нужно идти к великому и гениальному Иосифу Бродскому. Сопровождать нас будет Джон, мужчина лет 60, темноволосый, с холодными карими глазами. При таком взгляде он постоянно улыбался. Джон был сотрудником ФБР. Он сказал: «Не волнуйтесь, это рядом минут 7». И добавил с почтением, что дружит с Иосифом. Он говорил по-русски. Когда произносил букву «Р», казалось, горло его трещало и клокотало. Стихов Бродского мы еще не читали, творчество его не знали, знали только, что он был выдворен из Советского Союза. О нем мы немного слышали от Жени Рейна, его близкого друга, который неоднократно бывал у нас дома и плакал над стихами Ники. Примечание. Рейн, 1935 года рождения, русский поэт и прозаик. Конец примечания. Но я ему интуитивно не верила. Плакать-то он плакал, но хотя бы одну строчку написал о ней, хоть бы одним словом поддержал. Минут через 5-7 мы оказались перед дверьми поэта, спустились по лестнице вниз и вошли в низкое цокольное помещение. Небольшая темная комната, метров 15, маленькое окно, выходившее на тротуар, под окном письменный стол с включенной настольной лампой. Книги и бумаги сдвинуты на край стола, на полированной поверхности которого посередине лежала книга Никуши «Черновик». Напротив стола книжный шкаф. Недалеко от входной двери диван. Джон сказал, что Бродский достраивает дом, что это его временное пристанище, и мгновенно испарился, ушел на левую сторону квартиры, где, очевидно, включил магнитофон. «Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста», — пропел Бродский. «Я волнуюсь, так как мне не приходилось встречаться с поэтом-ребенком». Он читал и говорил в одной манере. Аникин надорванно звучащий голос, ее манера чтения, поэтов раздражал. Иосиф был достаточно высокий, худощавый, вполне молодой человек. Он стоял спиной к окну, свет в комнате был тусклый. Бродский был напряженный, в постоянном движении, особенно кисти рук. Они все время двигались, словно порхали. «В каком вы классе?» «Какие поэты вам близки?» — спросил он. «Я сидела на стуле, и Ника на стуле возле меня, а когда говорила с Бродским, то вставала». «В 6-м», — ответила Ника. «Люблю Лермонтова, Маяковского, Тютчева, Пушкина, Уитмена». На самом деле дома вслух мы читали Лермонтова, Пастернака и Цветаеву, которую я не понимала в силу ее гениальности, а Ника так часто давала интервью, что называла поэтов, которые попадали ей под руку. Любила же она Маяковского и Лермонтова, о котором говорила: «Он такой маленький и беззащитный душой, его рост не соответствует его душе. Он сражался за свой рост». Стихи Евтушенко Ника не читала. Лишь однажды открыла его том и тут же закрыла. Майка ей сказала: «Смотри, любимая, спи». Какое прекрасное стихотворение. Ника согласилась душевно. Евтушенко ей нравился как артист, как чтец. После того, как Ника ответила Бродскому, словно ученица учителю, наступила тишина. Казалось, Иосиф забыл о нас. Чувствовалось, что он не умеет обращаться с детьми. Все это очень напрягало Нику. Она изменилась в лице, и я боялась, чтобы у нее не начался приступ астмы. К тому же мы забыли ингалятор, а в комнате было душно и темно. Вдруг Бродский вспомнил о гостях и, говоря с напевом, обратился к Нике. «Можете прочитать какое-нибудь стихотворение?» Ника читает «Зонтики в метро». Читает неистово, с волнением. «Люди теряют память, как зонтики в метро. Что важно вчера, забыто давно. На карнавале смерти первая маска — ложь. Даже убив, хохочет, памяти не вернешь. Шлют пустые конверты, белые глаза адресата. Это провалы памяти. Не получить обратно. Чьи-то слова смешливые, губы измазаны вишней. Быть хорошо счастливым, так говорил Всевышний. Но превратилась память в серый плешивый камень. На ночь метро закроют, как ставни в прокуренной спальне». «Но Бог же не говорил, что быть хорошо счастливым», — заметил Бродский. Ника начала спорить с ним, говоря, что как автор она вправе вложить в уста Бога эти слова, а затем хватает меня за руку и тихо шепчет: «Он, то есть Бог, сам мне это говорил». Ее рука дрожала. Опять молчание. Напряжение. Бродский говорит о своей жизни в России, о Евтушенко, который что-то сделал не так. Говорит очень долго. В это время послышался стук в дверь. Вошел переводчик на испанский язык и произнес: «Мое время». Мы быстро распрощались и вышли из квартиры. Вместо отведенных на встречу 15 минут, мы были у Бродского от 40 минут до часа. Ника сказала: «Мне его жалко. Он больной человек». А позже уже в Ялте: «Он человек умный». Вернувшись домой, я тут же купила томик Бродского и показала его Нике. «Почитай это, пожалуйста». Она отодвинула книгу и даже не захотела открыть ее. Когда я начинала говорить о нем, она выходила из комнаты. Иосиф Нику принял отвратительно. «Лучше бы мы в музей пошли». Все время он был очень напряжен. Может быть, испанца ждал. А может, из-за личных дел, так как вскоре после нашего отъезда он женился. Я лица его так и не увидела. Но мы вышли от него как оплеванные. Получилась та же картина, что и в нашей стране, где считали, что Ника не поэт и занимается самообманом. А ведь к Бродскому, по сути, пришла она, а не бабушка. Он же мог подарить Нике свой сборник или попросить ее надписать черновик, сказать, что он прочитал эту книгу, в которой ему понравилось то-то и то-то, в конце концов, просто пожелать ей успехов, новых стихов, благословить. С другой стороны, если бы Ника прочла его стихи раньше, она наверняка прониклась бы к нему как минимум уважением. Но до поездки в США нам никто не сказал, что надо прочесть Бродского, так как мы с ним встретимся. Да и кто мог сказать, если встреча эта не была запланирована? Приведенный выше монолог Карповой я слышал у нее дома весной 2013 года. Всего же ее рассказ о встрече с Бродским я слышал трижды в разные годы. Это были три разных рассказа, в чем-то совпадающих, но отличающихся в главном – впечатлении от встречи с великим поэтом. Так, в 2003 году, в интервью, которое она дала мне дома, Карпова сказала, что Бродский произвел на нее необыкновенное впечатление. Казалось, будто весь он как струна. Он еще не говорил, лишь бросил несколько фраз и был крайне удивлен, что Никуша маленькая. Она себя держала очень независимо, не то чтобы гордо, нет, но достойно. И я, поглядывая на нее, определяла для себя свое поведение, думала, как мне держаться, потому что у меня, во всяком случае, свободы и такого вальяжного, такого обыкновенного отношения не было. Была какая-то тревога за Никушу. Как же он примет ее? И Никушечку он принял с великим удивлением. Был настолько чутким и болезненно ранимым, что робел даже перед ребенком. «Я не знаю», — признался он, — «как разговаривать с ребенком-поэтом, который уже пишет такие стихи? То есть я не могу найти форму нашего общения». «Причем», — говорил настолько музыкально и красиво, — «ты же знаешь, как он, говоря, поет?» И ходил, все время по комнате жестикулировал, был необыкновенно красив и очень возбужден. Подарил нам свою книгу. Встреча с ним была непростая, прежде всего потому, что оказалась неожиданной. Конечно, для Никуши в тот период она ничего не значила, в какой-то степени имела значение для меня. Вот если б сейчас Бродский был жив, я, зная величие этого поэта, конечно, бы отнеслась иначе. Наверное, тряслась бы и очень волновалась. «Никуша», — заметил я, — отстаивала каждое слово, обсуждая с Евтушенко рукопись книги «Черновик», а при встрече в Нью-Йорке спорила с Бродским. Выходит, она спорила с двумя великими поэтами современности? «Да, с Бродским она спорила тоже», — сказала Карпова. «Была убеждена в своей правоте. Говорила, что это автор так представляет свое видение и отношение Христа к данной ситуации. Автор имеет право. Возможно, Христос буквально так не говорил. В Новом Завете это не написано». Бродский ничего на это не ответил. На меня он не обращал внимания вообще. Вел с Никой диалог и уже в конце стал открывать все свои больные струны. В частности, он долго говорил о Евтушенко. И хотя к нему, пока мы сидели, приходили переводчики из Испании, из Италии, кто-то звонил, он всем отвечал, что очень занят. Я думала, что мы у него пробудем минут 20, а были не меньше часа полутора. Когда мы уходили, то на прощание пожелали ему здоровья, творческих сил и так далее, и Нобелевской премии, добавил я в шутку.